Бухгалтерия посвящений начиналась, когда он расставался с очередной женой. Это был своеобразный дележ имущества, учитывая, что никакого другого имущества почти не было. И вот однажды при мне, когда одна из его бывших жен начала по телефону качать права по поводу каких-то стихов, он взорвался и заорал в трубку: «Я сниму в книге все старые посвящения в пользу глухой, если вы не уйметесь». Но они не только не унимались, но по глупости, уповая на его рассеянность, стали претендовать и на стихи, посвященные последней жене, якобы припоминая, что они написаны в их бытность в качестве его жены. Это было уже в новое, послеперестроечное время, когда стали публиковать его интимно-лирические стихи, которые до этого не печатали из пуританских соображений. То, что дальше случилось, может быть следствием их наглых притязаний, а может быть и особенностью его поэтической фантазии. Скорее всего, и то, и другое. Пусть литературоведы будущего это определят. Он написал целый цикл великолепных стихотворений, посвященных своей последней жене, где в той или иной мере не слишком навязчиво, но определенно указывалось на ее глухоту. На эти стихи его бывшие жены никак не могли претендовать. Здесь мастерство и его юмор, порой мрачноватый, достигли полного совершенства. Почему-то особенно популярностью пользовались стихи с глухою женою в глуховатой стране. Стихи были замечательны, но разве мы знаем порой парадоксальные пути к сердцу читателя? Может быть, некоторые, прочитав эти стихи, самодовольно говорили про себя: «Но у меня, по крайней мере, жена не глухая». Я еще раз говорю, стихи отличные. Но другие стихи, исключительно виртуозные, где он, используя строчку Пастернака, чокается с ним, широкая публика не очень заметила. Он повторяет первую строчку стихов Пастернака «Глухая пора листопада». Он прямо с этой строчки начинает свои стихи, смело внеся в нее собственную пунктуацию. «Глухая пора листопада, но слышишь ли ты листопад?» Все стихотворение — любовно-иронический дуэт с Пастернаком, где скрипка сопровождает фортепиано, порой сливаясь с ним в уморительном экстазе, а порой, между прочим, роль смычка принимает на себя дружеская рапира. Сквозь насмешки и усмешки в стихах нового цикла было столько нежности к предмету любви, что последняя жена явно смирилась с упоминанием ее природного недостатка, тем более что по стихам получалось, что она именно благодаря этому недостатку лучше всего на свете слышит душу поэта, а не шум листопада. Бог с ним, с шумом листопада. Однако предыдущие жены на всякий случай притихли. Так он вышел из положения. В поэзии преодоление каждого нового барьера — лишнее, никогда не лишнее. Демонстрация свободы и мастерства. Последняя жена, дай бог не сглазить, уже 6 лет живет с ним и никуда уходить не собирается. Злые языки говорят, что она глуховата, как его учитель-акмеист, и этим все объясняется. Если вообще этот учитель-акмеист когда-нибудь был, добавляют еще более злые языки. Да, я забыл упомянуть, что голос вскоре к нему вернулся во всей своей первобытной силе и больше никогда его не покидал. И вот я его встретил с его последней женой перед концертом в консерватории. Она действительно была интересной женщиной, но мне показалось забавным, что он с глухой женой пришел на концерт, при этом утверждая, что она из кокетства не пользуется слуховым аппаратом. Мы разговорились, и к моему изумлению оказалось, что его жена все слышит. Кстати, звали ее Ася. «Что же ты говорил и писал, что она глухая?» — расхохотался я. «Она же прекрасно все слышит». Он вечно клевещет на меня, смеясь. «Вот умная женщина», — пояснила его жена. «Ну, у меня слышалка немного ослаблена, а он, дурак, не понимает, что в этом наше семейное счастье. Ничего себе глухая, я расслышала его из Тулы». «Во-первых», — загудел Юра, ничуть не смущаясь, — «не забывай, что ты сам громогласен, почти как я. А во-вторых, посмотри на ее серьги. Это новейший слуховой аппарат, выписанный из Италии. Его нам подарил один итальянский дипломат за то, что я, ни разу не видя Сицилию, описал ее лучше всех итальянских поэтов». Жена его снова расхохоталась. «Слушайте его», — сказала она, — «это серьги от моей мамы». «Что же, я и про Сицилию выдумал?» — обиделся наш поэт. «Нет, насчет Сицилии правда», — серьезно подтвердила его жена. «Этот дипломат при мне хвалил его стихи о Сицилии. Но насчет подарков у них туговато». Концерт прошел прекрасно. Наш поэт не поленился встать в очередь поклонников, чтобы поблагодарить пианиста. «Я что, жена потрясена?» — прогудел он, обнимая могучими руками не менее могучего пианиста. Но, оказывается, поблизости в очереди стоял один злой шутник, знавший нашего поэта. «Не слушайте его», — сказал он пианисту, когда поэт отошел. «У него жена совершенно глухая, и он об этом уже написал целый цикл стихов». «Как глухая?» — растерялся пианист. «Как тетеря», — кратко пояснил злоязычник. Но пианист был человеком с юмором. «Глухая поклонница — триумф для музыканта», — сказал он и расхохотался. Кроме стихов, наш поэт знал огромное количество вещей, почерпнутых из книг и из жизни. Он любил поговорить обо всем, кроме политики. Он так объяснял свое отвращение к политике. «Я родился в роковом 1937 году. В этот год Сталин, окончательно отчаявшись воспитать своего хулиганистого сына Васю, решил воспитать страну в целом, а через нее и Васю. Для этого он полстраны поставил в угол, отправив в Сибирь. Кстати, на Васю это никак не повлияло. Не надо никого воспитывать. Каждый воспитывается сам. Политики пытаются воспитать человечество, забывая, что сами не воспитаны. О политике он знал так же много, как и обо всем. Просто он не любил о ней говорить и не впускал ее в стихи. С фантастичностью его памяти могла соперничать только фантастичность его воображения. «Юра знает все, но не точно», — сострил про него кто-то из друзей. «Я должен вмешаться и поправить неточность самой остроты. Дело в том, что наш поэт укрупнял явление жизни как явление самой поэзии. Он хотел, чтобы мир был поэзией в готовом виде. Издатель, который 20 лет не издавал его книгу по каким-то астрологическим выкладкам, оказывался родным племянником Люцифера. Издание книги нашего поэта означало бы для издателя верную смерть. Что характерно, сам издатель не знал, что он родной племянник Люцифера, но почему-то знал, что издание книги нашего поэта означает для него верную смерть. Кто же добровольно пойдет навстречу собственной смерти?» Глубоко затаенную иронию в его словах не все замечали. Иногда даже он сам ее не замечал. Однажды его крепко обсчитал один официант, но наш поэт из гордости не сказал ему ничего. Но потом, по зрелым размышлениям, он пришел к неотвратимому выводу, что этот официант — скрытый киллер и обсчитывает клиентов, чтобы смазать истинный источник своих доходов. На некоторых интеллигентных клиентов его логика произвела такое сильное впечатление, что они совершенно перестали проверять счет официанта, и он окончательно обнаглел, уже совсем не оставляя сомнения в том, что он скрытый киллер. По словам поэта, официанту удалось обдурить даже чекистов. Они долго следили за его работой и пришли к ложному психологическому выводу. Официант, который постоянно обсчитывает клиентов, не может быть киллером, но почему-то может оставаться официантом. Не исключено, что наш поэт, укрупняя явление жизни, боролся со скукой жизни. Даже преувеличение самой скуки есть форма борьбы со скукой. Добро первично, и потому роза красивая. Кстати, вот его высказывания по поводу литературы и жизни. Некоторые из них я записывал, некоторые сохранила память. Странно, что до сих пор никому не пришло в голову определить, кто из евангелистов наиболее талантливый. А может, так и надо, равны в любви к Христу. Когда я пишу, и вдруг во время писания боюсь умереть, не закончив стихотворение, это признак того, что стихи будут настоящими. «Меня никак не назовешь легковесным поэтом», — грохотал он однажды, намекая на оба смысла слова. «Я работаю над стихами до упора, пока не почувствую, что вес строки равняется весу моего тела. Тогда, значит, гармония достигнута». «Ты знаешь самую гениальную лирическую строку в мировой поэзии?» — спросил он у меня однажды. «Нет, конечно», — ответил я, уверенный, что он процитирует себя. «А я знаю», — гаркнул он, — «она в Библии, книга Бытия. Если ты помнишь, Бог велел Аврааму, чтобы проверить его преданность себе, принести ему в жертву своего любимого сына Исаака. Богопослушный Авраам взял нож, нагрузил дрова на ослика и повел с собой сына Исаака к месту жертвоприношения. А сын, конечно, ничего не знал. Мальчик только знает, что отец готовится к жертвоприношению. Но он не видит жертвенного животного и спрашивает у отца, не понимая, что он сам должен стать жертвенным животным. «Отец мой, вот огонь, вот дрова, где же агнец для всесожжения? Вот самая потрясающая строчка в мировой поэзии.